Раз помолиться, желая богам, чтобы они нам открыли путь, одинокой дорогой я шел через остров. Невольно тою дорогой идя, от товарищей я удалился. Вместе с защитным от ветра я руки умыл и молитвой теплой к бессмертным владыкам Олимпа, к богам обратился. Сладкие надежды мне сон низвели, нечувствительно боги. Злое тогда Еврилох предложение спутникам сделал. Спутники верные, слушайте то, что скажу вам печальней. Всякий род смерти для нас, земнородных людей, ненавистен. Но умереть голодную смертью всего ненавистней. Выберем лучших быков в гелиосовом стаде и в жертву здесь принесем их богам, беспредельного неба, владыкам. После, когда возвратимся в родную Итаку, воздвигнем в честь Гелиоса над нами ходящего бога богатый храм и его дорогими дарами обильно украсим. Если ж утратой своих круторогих быков раздраженный он совокупно с другими богами корабль погубить наш в море захочет, то легче в волнах захлебнувшись погибнуть вдруг, чем на острове диком от голода медленно таять. Так говорил Еврилох, и сопутники с ним согласились. Лучших тогда из быков гелиосовых, вольно бродивших, взяли они. Невдали корабля темноносого стада жирных, огромно рогатых и лбистых быков там гуляло. Их обступили безумцы. Возвавши к богам олимпийским, листьев нарвали они из густоглавого дуба, ячменя боли в запасе на черном своем корабле не имея. Кончив молитву, зарезав быков и содравши с них кожи, бедра они все отсекли, а кости, обвитые дважды жиром, кровавыми свежего мяса кусками обклали. Но, не имея вина, возлияние они совершили просто водою и бросили в жертвенный пламень утробу. Бедра сожгли, остальное же, сладкой утробы отведав, все изрубили на части и стали на вертелах жарить. Тут улетел усладительный сон, мне ресницы смыкавший. Я, пробудившись, пошел к кораблю, на песчаное взморье шагом поспешным. Когда ж к кораблю подходил, благовонным запахом парами снова я был поражен. Содрогнувшись, жалобный голос упрека вознес я к богам олимпийским. Зевс наш, отец и владыка, блаженные вечные боги, вы на беду обольстительный сон низвели мне навежды. Спутники там без меня святотатное дело свершили.